Глава 10. Дыхание тьмы. Когда спустя полчаса мы таки добрались до выхода, взгляду предстал вовсе не знакомый круглый зал, а болезненно-безлиственный лес в набивших оскомину багрово-черных тонах. Где мы?» – не удержалась от вопроса вампирша. «На полпути к дому 30 солнц», – спокойно ответила Зара и бодро потопала по широкой тропке между искривленных стволов. «А почему не порталом?» – Милена устало потерла икры. «Угу». Не у нее одной ноги ныли от перенапряжения. 3 дня подряд на грани физических возможностей нас всех вымотали едва ли не до предела. И все же под взглядом шатенки все старались держаться невозмутимо. Давать этой высокомерной дроу новый повод для издевательств еще не хватало. «Вы вполне можете проделать этот путь пешком», – куратор притормозила и глянула через плечо. «А остальные?» – деланно равнодушно поинтересовалась вампирша. «Они же...» «Нет, они пойдут через порталы», – презрительно поморщилась Зара. «Столько магии впустую». «В каком смысле?» Я настороженно наблюдала за расцветающим на лице Лайза удивлением. «А вы считаете такое стадо туда-сюда гонять мелочи?» – ворчливо отозвалась шатенка. «И так сил потратили немерено на ваше перемещение из иных миров. Кроме того, вы действительно справились куда быстрее, чем я рассчитывала, и дому нужно еще некоторое время, чтобы перестроиться». «Вы идете или как?» «Или как?» – буркнула я и вздохнула. «Так рассчитывала уже поесть и полежать в лечебной водичке. Бежим в припрыжку». Конечно, ни о каком в припрыжку речи не было, но двинулись вперед мы довольно быстро, хоть и в паре метров позади дроу. Женщина шагала широко, а отставать не позволяла гордость, особенно после того, как Лайза шепнула: «Дроу признала почти равенство с нами. Это невероятно, но так...» «С чего ты взяла?» – Роша покрутила пальцем у виска. «Она на нас и не смотрит, и говорит сквозь зубы, да и вообще...» «Зайка, а ты вспомни, что нам Лайза вчера рассказывала», – подсказала я. «Поблажки, уступки и помощь, по мнению Дроу, это, ну, унизительно», – неуверенно пискнула кудряшка, вцепляясь в мою ладонь. «Именно», – кивнула Шайни. «То есть?» – Милена ошарашенно уставилась на прямую спину нашего новоиспеченного куратора. «Она нас в знак уважения пешком потащила туда, куда остальные за полсекунды через портал переместятся?» «Не только», — резко бросила остановившаяся Зара и обернулась. «Запомните, у Дроу замечательный слух, это раз. Не стоит трепать языком в присутствии посторонних, это два. Магия в этом мире сейчас едва ли не самая большая ценность, разбазаривать ее без весомых причин – идиотизм, это три». «А ко всему вышесказанному могу добавить еще одну причину для прогулки на своих двоих». «И?» – навострила ушки Лайза. «Правильно, молодчина Шайни. Только она в нашей компании может распознать, лжет Дроу или говорит правду». «Если поторопитесь, минут через 10 скажу», – пообещала Зара. «И покажу». Деревья, хоть и засохшие, надежно закрывали обзоры, и когда куратор скрылась из вида, вместе с тропкой свернув вправо, мы фактически остались одни в лесу. «Что это? Проверка на вшивость? Чрезмерная уверенность Дроу в нашей покорности или шанс на побег?» Роша ухватила меня за локоть. «Бежим!» – одними губами прошептала она. Идея мне не слишком понравилась. Все-таки подобная легкомысленность куратора наводила на подозрение, но... Может и вправду рискнуть? Если сумеем спрятаться, можно будет поискать выход на поверхность. Все равно здесь ничего хорошего нас точно не ждет. А риск... Да мы усилиями остроухих каждый день ходим по грани между жизнью и смертью. «Надо хотя бы попробовать», – едва слышно выдохнула Лайза и решительно развернулась в сторону от тропы. «Ай, чему быть, того не миновать», – и я молча последовала за Шайни. А девчонки, чуть ли не обгоняя меня саму, ломанулись в чащу. Правда, к их чести, ломанулись поразительно тихо. Буквально через минуту голые ветки уже сплелись над нашими головами плотной черной сетью. Стало темно. Еще через пару минут мрак стал почти кромешным. Жалкие багровые блики, проникающие сквозь частую плетенку, лишь усугубляли положение. В этих пещерах в принципе не слишком светло. Так, не сильно сгустившийся вечерний сумрак. В кровавых тонах это полное погружение в атмосферу ужастика, а уж в лесу... Если прежде мы пробирались сквозь багровый полумрак, теперь шли едва ли не вслепую. «Я могу зажечь магический огонек», — предложила Милена. «Сможем видеть, куда идем». «Ого», — буркнула Лайза. «И Зара тоже увидит. Погоди, пока отойдем еще немного». Я молчала. Просто четко осознавала всю бесполезность и откровенную глупость так опрометчиво принятого решения. «Куда мы? Как? Оружие у нас есть, но мы фактически не умеем с ним обращаться. Из-под опеки куратора мы сбежали, конечно, вот только. Надолго ли? Без сил, без еды, без элементарных знаний местности и хоть какого-нибудь плана. Даже если на нас не нападет местный хищник вроде Дамана или мы каким-нибудь чудом сумеем отбиться, куда идти? Сидеть в лесу? Бесперспективно, да и найдут нас в два счета. Ой, дуры!» По-хорошему, стоило вернуться на тропу и как можно скорее догнать Зару. Сделать морду кирпичом, сказав, что отошли в кустике по малой нужде. Вряд ли дроу поверит, но не пойман, не вор. За неделю, оставшуюся до следующего испытания, можно будет попытаться узнать пути для отступления и подготовиться, вызнать план местности, запастись едой. Угу. Только будет ли у нас еще шанс? Вряд ли. Тем более после сегодняшней прогулки в чащу. Как правильнее поступить? Как лучше? Мелкие горят энтузиазмом, и, несмотря на почти непроглядную тьму, прут вперед, как лоси, и все же... «Девочки», — позвала я, намереваясь изложить свои доводы против побега в данный момент и предложить таки вернуться, пока не слишком далеко в чащу зашли. «Мне кажется, ох!» Краем глаза, уловив движение в темноте, потянулось было к хлысту, но... Никогда не думала, что вспышка может быть черной. И вот увидела воочию. Чернота с отливом в багрянец сменилась абсолютно чистой угольной чернотой. И ладно бы только это. Меня швырнуло назад и придавило спиной к дереву. Ноги зависли над землей, а руки оказались стиснуты над головой чьими-то сильными пальцами и прижаты к тому же стволу. «Не ожидал от тебя, Дарья, такого идиотизма», — прошипел в ухо мужской, злой до чертиков голос. «Здесь надо сначала думать, а потом уж делать. И думать надо головой, а не тем, чем вы это сделали». Я окаменела от неожиданности и ужаса. Девчонки, ни шороха, ни звука, будто их... Господи! Лишь полный злого шипения мрак и словно в насмешку тонкий завораживающий запах, будоражащий что-то очень глубоко внутри. «Что ты сделал с мелкими?» Буквально простонала я, даже не пытаясь вырваться из стального захвата дроу. Силы явно были неравны. Не говоря уже о скорости и положении, он и ноги мои прижал к дереву, не давая ни шанса на сопротивление. «Идиотка!» — злое. В следующее мгновение меня отпустили, и я рухнула на тропу, ту самую, с которой мы так неосмотрительно сошли совсем недавно. Рывком вскочила на ноги и сразу же брякнулась обратно, едва не заскулив от облегчения. Все три подопечные были тут. Мало того, в отличие от меня, они преспокойненько стояли на своих двоих. Никто не валялся в пыли, не выглядел испуганной. Подопечные казались изумленными до неприличия, ошарашенными, дезориентированными, но не перепуганными. «А как мы тут оказались?» Часто моргая из-за резкой смены освещения, пробормотала Милена. «Не суть». Я тряхнула головой и потащила кудряшку вперед по тропе. «Сейчас быстро догоняем Зару». «А...» Роша непонимающе уставилась на меня. «Мы задержались», – демонстративно стуча себе по уху, произнесла громко. «Куратор может рассердиться, что мы не предупредили ее о вынужденной остановке». «Даш, все нормально», – Лайза. «Нет», – рявкнула в ответ, чувствуя, как дрожат коленки. «Ненормально. Мы отошли в лес, чтобы сходить в туалет и едва не заблудились. Быстро за тренером вдогонку». Мелкие переглянулись, но послушно потрусили за мной. За поворотом тропы Зары не оказалось. Вот черт! А если она уже нас по всему лесу ищет? Блин! К счастью, когда через 5 минут бега тропа снова повернула, мы выскочили на опушку, где нас поджидала Зара. Женщина преспокойно восседала на невысоком плоском камне и ритмично покачивала ногой. «Извините, мы были вынуждены задержаться. Туалета на тренировочной площадке не было, вот и...» «Молодцы, что вернулись», — оборвала меня шатенка. «Не совсем идиотки, значит. И, кстати, тренировочные площадки вы еще не видели. Это была банальная полоса препятствий, очередное полуофициальное испытание, не более». Я кривовато улыбнулась, никак не прокомментировав речь куратора. Очень уж паршиво было чувствовать себя незаслуженно возведенной в ранг неидиотки. Идиотка, да еще какая. Досадно до зубовного скрежета, стыдно и жутко. Чем могла обернуться моя глупость для нас всех? С мелких какой спрос? Они еще совсем девчонки. А я обязана была думать, прежде чем делать. Прав был... кто? Риггар или тот беловолосый? А может, кто-то третий? Черт знает, в злобном шипении голос опознать оказалось проблематично. В любом случае, я должна... «Извините, Зара, я отойду на полсекундочки. Кажется, не совсем разобралась в лесу». Шатенка издевательски вздернула бровь, но я уже бросила краткое «Я быстро, благодарю за чуткость и терпение» и с места в карьер дернула обратно в лес на последней космической скорости. Через пару минут остановилась. Несколько секунд потратила на то, чтобы банально отдышаться, уперевшись ладонями в коленки. Потом выпрямилась, окинула взглядом темную чащу. «Ага». Прониклась осознанием собственной дурости. «Какого я тут делаю? Может, он уже 10 раз свалил? С чего мужику за нами все время следить?» Но, набрав в грудь побольше воздуха, произнесла в пустоту. «Спасибо». Помаялась пару мгновений и, не дождавшись ответа, побежала обратно. «Меня не только Зара, но и девочки ждут не дождутся. Перепугались, наверное. Ничего, полезно для осознания серьезности едва несовершенной ошибки. Вернее, совершенной». Если бы не вмешательство Дроу, фиг бы мы сами так быстро дорогу назад нашли. Если бы вообще нашли, в темнотище-то. Когда до опушки оставалось всего ничего, я притормозила, чтобы отдышаться и выйти к тренеру относительно спокойной. И именно в этот момент меня снова накрыло темнотой. Едва сдержав вскрик, выпрямилась из полусогнутого положения. «Мамочки, а если наш спаситель псих? А если он счел мой порыв с благодарностью очередным необдуманным поступком? Если...» Талию стиснули мужские руки. К спине прильнула твердокаменная грудь, а ухо обожгло горячее дыхание. От страха внутри все опять сжалось. «Пожалуйста», — едва слышно выдохнул мужчина. «Дарья». «Даша», — сглотнув, смогла таки ответить. «Еще раз спасибо». «В следующий раз так легко не отделаетесь. Не дурите». Слегка презрительно отозвался он и отпустил, а спустя секунду мрак растаял. Оглянулась, никого, ни тени, ни намека на присутствие Дроу, вот блин. Впрочем, досадовать было ни время и ни место, и я, нервно облизнув губы, пошла к своим. «Теперь все?» — вместо приветствия бросила мне раздраженная Зара. «Можем перейти к делу?» «Конечно, тренер», — бодро отрапортовала, спрятав дрожащие руки за спину. «Прекрасно, идите все сюда». Виновато глянув на скучившихся девчонок, я поспешно шагнула к шатенке. Стыдно перед мелкими, напугало. А что было делать? Риггар, а я очень надеюсь, что это все-таки был именно он, так помог. Не сказать банального спасибо было просто свинством. Угу. И очень большой глупостью ввиду грядущих сложностей. «Чего застыли?» — кинула через плечо мелким. Живот прихватило, пришлось в кустике еще раз сгонять. Милена и Роша расплылись в неуверенных улыбках и длинно выдохнули, словно до этого дышали через раз. А вот Шайни... Лайза нахмурилась, но почти сразу же нарисовала на лице радушные оскалы и первой пошла ко мне, девочке следом. Лишь бы не начали расспрашивать раньше времени. Слишком взволнованная перипетиями текущих проблем, я как-то не сразу заметила, где мы, собственно, находимся. А место было интересным. Поднявшись вверх по поросшему мхом склону за куратором, мы оказались на плоской площадке, которую с чистой совестью можно было бы назвать смотровой. Сзади чернел лес, за ним багровая стена пещеры, своды которой скрывались высоко во мраке. Впереди и по бокам, сколько хватало взгляда, все та же пещера, полутемная, едва припорошенная алыми бликами светящихся сталагмитов и почти бесконечная. Если стену сзади нас еще можно было увидеть, то впереди... «Ничего себе!» То ли ужасаясь, то ли восторгаясь, воскликнула Роша. Я ввиду понятных причин разглядеть могла куда меньше вампирши, но и этого мне хватило старицей. Далеко, почти на необъяснимо как, но имеющемся горизонте возвышался замок, тускло светящийся алым. Несколько рек и озер, как обыкновенных, так и огненных, темные пятна лесов, крупные не очень строения, холмы и даже горы. Но самое удивительное, под невидимыми для меня сводами горело багровое солнце. Свет его тягучий, медленный, едва ли нематериальный, струился под потолком и почти растворялся ближе к земле. Красиво и необъяснимо. «Это не самая большая часть нашего мира», — с затаенной грустью и прущей изо всех щелей гордостью произнесла Зара. Частью вот этого всего вы можете стать, если завоюете право на жизнь. Получившая трон, куратор оглянулась на Лайзу и замялась, но почти сразу же продолжила, лишь слегка изменив тон. Ставшая повелительницей, обретет власть над этим миром. Бесконечную, безграничную власть. Мы промолчали. Правда это или нет, Шайни потом скажет, а сейчас слишком остро и неожиданно было увидеть истинное лицо пещер, таких пугающих, мрачных, безжалостных и в то же время прекрасных и величественных, таких неповторимо завораживающих. «Теперь вы знаете, за что боретесь», — свысока бросила Зара. «И вот теперь можете отправляться к себе». «Куда идти?» Не в силах оторвать взгляды от устрашающего, но манящего пейзажа, спросила шатенку. «За мной!» — хмыкнула та. «Пришлось идти. Рошу, правда, пришлось буквально тащить за собой. Так вампирша прикипела к созерцанию картины подземного мира. Помня о решении разведать обстановку, я незаметно огляделась. Как бы неудивителен был продемонстрированный Зарой пейзаж, трон привлекательнее не стал, не говоря уже о ближе». А вообще, тут без карты нечего делать. С помощью магии в пещерах нас найдут моментом, а снаружи... Как туда выбраться? Даже с моими хилыми способностями я видела пару десятков темных входов в туннели на ближайшей стене. Какие-то из них были соединены естественными карнизами, какие-то явно искусственными мостиками и галереями. Может, какой-то и ведет на поверхность, но как узнать, который? Наобум тут лет 200 шарахаться придется. «А кто нам даст хотя бы неделю? Вот засада же!» «Залезайте!» — приказала Дроу, и я вздрогнула от неожиданности. Совсем из реальности выпала. Перед нами в воздухе висела широкая платформа с ажурными стенами, куполом, смыкающимся в паре тройки метров над полом. В одной из стен имелась небольшая дверка, в которую мы и вошли. Едва Зара ее закрыла, опустив изящную щеколду, необычная беседка плавно поднялась. Милена, пискнув, прильнула ко мне, спрятав лицо на груди. «Все тип-топ, зайка!» — ласково погладила малышку по волосам. «Не бойся!» Кудряшка лишь всхлипнула, мужественно сдерживая истерику. «Бедняжка! Мало того, что боится, так еще и такой красоты не увидит. А посмотреть опять было на что!» «Удивительное дело! Уже две ночи провела в доме 30 солнца, а до сих пор ни разу не задумалась, какой он снаружи!» В моей голове помещение казалось попросту высеченным в монолите скалы, да и сам мир Дроу в целом представлялся этаким муравейником, где естественные и искусственные полости в сплошном камне соединены между собой тоннелями. Потому-то демонстрация Зары и поразила до глубины души. Сам факт существования полноценного мира под землей не укладывался в голове. Откуда кислород? Фотосинтез здесь невозможен, да и с растениями явная беда. С другой стороны, деревья же выросли. Значит, некогда условия были иными. А если вспомнить о наличии хоть немногочисленных, но еще живых листьев на ветках в рощице на полосе препятствий? Выходит, глобальные перемены начались не так уж и давно? Зара негромко позвала куратора, разглядывая с высоты птичьего полета небольшой островок, окруженный огненной рекой. «А как давно у вас такая тьма?» «Что?» Дроу обернулась чересчур резко, чтобы сомневаться. Ткнув пальцем в небо, я попала не в бровь, а в глаз. «О чем ты?» «Брось», — почти прошептала. «Ты прекрасно понимаешь, о чем. Неужели так сложно ответить?» «Представь себе». Куратор стиснула зубы и отвернулась, а я замерла. «Почему?» «Потому что», — отрезала Зара. «Заткнись, а?» «Как невежливо», — хмыкнула, но раздражать шатенку еще больше не рискнула. «Черт ее знает, ушастую». Вдруг решит избавиться от излишне любопытной подопечной самым простым способом. Откроет дверцу, даст пинка и скажет, что сама выпала и выбросилась. Спускались к дому 30 солнц мы довольно медленно, и не воспользоваться возможностью рассмотреть удивительное строение было глупо. Какое-никакое, но представление о структуре временной тюрьмы это давало. Начать с того, что само здание находилось на острове, окруженном огненной рекой. Вернее, рвом, к которому был подведен канал от самой реки, протекающей чуть левее. Со сторонами света тут никак, к сожалению. Ориентироваться в случае чего придется по принципу «багровый шар солнца центр», остальное, как бог на душу положит. Ясно одно. Бежать поверху не получится. Ни мостика, ни брода через реку лавы не было. Или это магма? Вопрос. Насколько помню со школы, разница-то лишь в том, выплюнул ее вулкан или нет, а тут никаких вулканов, просто река сверкающей смерти. Архитектура у дроу оказалась специфическая. Первый этаж – 7 чуть вытянутых лучей, на которых покоился идеально круглый блин второго уровня дома 30 солнц. Без окон, без дверей, полногорница людей. И не только людей. Отчасти название нашей тюрьмы теперь оправдалось, но почему 30? Условное солнышко есть, но одно. Но самым удивительным было увидеть в этом царстве черного и красного цветов снежно-белые стены. К чему бы? А вообще, не понимаю, почему мы еще не изжарились? Внизу температурище должна быть ого-го какая, а тут ветер хоть и горячий, но не обжигающий. К тому же, если память не изменяет, должны выделяться какие-то газы, тоже не слишком полезные для человека. Принюхалась. Пахло, как и прежде. Красным перцем и чуть-чуть дымом. Глюки. Выкрутасы подсознания. Как бы то ни было, против фактов не попрешь. Мы живы, хотя не должны бы. Под сводами невозможно огромной пещеры истекает багряным светом маленькое солнышко, а под нами медленно, но безостановочно течет река жидкого пламени. Наконец, беседка плавно опустилась подле одного из лучей. Повинуясь указаниям Зары, мы вышли наружу и, лишь почти вплотную подойдя к ослепительно-белой стене здания, увидели покрывающую камень резьбу. Жаль, дроу не дала рассмотреть вполне себе сюжетный рисунок, нажав на неприметный выступ и открыв проход внутрь. «Я с вами не пойду, дела есть. Сами доберетесь. У вас 4 часа на все про все. Советую поесть сразу сейчас. Тренировка на полный желудок вам не понравится. Впрочем...» — шатенка усмехнулась. «Она вам и так не понравится, но хотя бы не загнетесь от заворота кишок». Обласканные и воодушевленные напутствием дроу, мы молча шагнули в полумрак коридора. Говорить на ходу не хотелось, слишком хорошо понимали теперь. И у стен есть уши. Даже в своих комнатах откровенничать небезопасно, а уж здесь... Минут через 15 целенаправленного продвижения по глухому, без окон и дверей коридору, мы дошли до обрамленного приглушенным мерцанием выхода. За широкой аркой белого мрамора виднелся круглый зал и множество дверей. «Наконец-то!» – пробормотала Лайза, первой проходя под аркой. «Есть хочу жутко, где бы завтраком разжиться?» «Хм...» – донесся до нас уже знакомый голос, встречающий нас дроу. «Вы уже вернулись?» «Как видите», – отозвалась Милена, улыбаясь. «Еду вам принесут, но у меня один вопрос». Шатенка глупо хихикнула. «И какой же?» «И какой же?» «И какой же?» Хором. «А почему вас не 5? Думалось, вы и на этот раз кого-нибудь подберете?» Пару мгновений мы удивленно смотрели на женщину. Она пошутила? «У дроу есть чувство юмора?» Переглянувшись, мы рассмеялись. «На этот раз решили обойтись оружием», продемонстрировав сюрикен, выдавила сквозь слезы вампирша. К тому же, кроме Зары, там больше никого не было. Ну, не так, чтоб совсем никого, подумалось. Но мужчины, наверное, не в счет. «Зары?» – вытаращилась на нас женщина. «Она младшая сестра повелителя и лучшая среди лучших назвала вам свое имя? Быть не может». «Ну, она же теперь наш тренер», – удивленная такой реакцией, пояснила я. «Как иначе?» «Тренер? Глава службы безопасности урога? «Да», – забыв о смехе, прошептала Лайза. «А ведь нас теперь в каком-то смысле 5». И тут я краем глаза заметила какую-то неправильность позади. Обернувшись, забыла даже о новой шокирующей информации о нашем кураторе. Арки не стало. Вместо нее глухая стена между парой дверей с алым клинком и серым облачком. Шагнув к стене, постучала по ней костяшками пальцев. «Настоящее?» «Ни иллюзия, ни маскировка, сплошной камень. Любопытно, а коридор все-таки есть или исчез вместе со входом в него? Доступ наружу у вас появится после следующего испытания», заметив мою задумчивость, произнесла дроу. «Если выживете, конечно». «Ага, а на поверхность когда?» рискнула спросить Лайза. «Только когда в смысле с повелительницей определимся и не для всех». «А для кого?» «Идите к себе». Фыркнула Тая и, развернувшись, просто ушла. А что нам еще оставалось?